Глава 15. Ненависть с первого взгляда. После разговора с императором Франсуа не потрудился зайти в комнату к своей невесте. После ужина Клэр по-прежнему ждала его у себя. Любопытство никак не могло оставить ее юную головку и все сильнее подпитывалось скукой. Сидеть на месте в четырех стенах было уже невыносимо. За окном стемнело, а в коридорах Тьюильри было безлюдно и тревожно тихо. Клэр решила сама направиться в покои Франсуа, которые находились недалеко от ее. Вдоль стен медленно догорали свечи, тусклым светом отражаясь в холодном мраморе. Изредка слышались шаги в соседних коридорах и комнатах, но даже их было недостаточно для того, чтобы Тьюильри выглядел живым. Необычайно высокие потолки наводили ужас и напоминали Клэр своды католических церквей. Она не сразу отважилась пройтись по мрачному коридору. С минуту она простояла около полузакрытой двери в свою комнату, всматриваясь в темноту. Веяло холодом, опасностью. Набравшись смелости, Клэр закрыла за собой дверь и пошла вперед. По дороге она все время оглядывалась, ощущая на себе чей-то взгляд. Однако никого вокруг нее не было, лишь кошмары, которые рисовало воображение. Некоторые стены были украшены старинными гобеленами, рисунок на которых в ночи было невозможно рассмотреть. Ее шаги становились монотонными. Звук цокающих каблуков отражался громким эхом от высоких сводов. В отсутствие других звуков и шорохов Клэр четко слышала свое дыхание. Продвигаясь вперед, она видела очертания висящих на потолке люстр, которые изредка поблескивали, отражая практически потухшие огни свеч в канделябрах. Клэр наконец подошла к предполагаемой двери, за которой должен был находиться Франсуа. Однако, приближаясь к ней, она сразу обратила внимание, что между дверью и полом не просачивается свет. «Возможно, он ложится спать?» — подумала Клэр, но все равно дернула ручку двери. «Заперто». Клэр повторила движение с дверной ручкой еще несколько раз. «Франсуа!» — тихо произнесла она, приблизившись губами к дверному проему. В ответ она услышала лишь тишину. Франсуа не было в комнате, иначе он бы проснулся от ее голоса. С досадой сглотнув, Клэр решила вернуться в свою комнату. Возникло ощущение, что коридор стал еще темнее, еще зловещее. Воображение стало рисовать на сей раз не монстров, как это было в Зимнем дворце, а людей, способных причинить вред. За время жизни в этом мире Клэр четко усвоила одно — нет никого страшнее человека. Она медленно кралась по темным участкам дворца, прислушиваясь к малейшим шорохам вокруг. Тишина раздражала слух. Коридор не заканчивался. Клэр стала казаться, что она слишком рано свернула и попала не в тот пролет, в котором находилась ее спальня. Где-то раздался звук шагов. Она продолжила идти, периодически оглядываясь назад. «Быть может, кто-нибудь мне поможет? Я, кажется, заблудилась». Тишина играла с ней злую шутку. «Здесь есть кто-нибудь? Кто угодно?» Дрожащим голосом спрашивала она у величественных сводов. Клэр выдохнула, подняв и снова опустив плечи, считая, что так она набирается смелости. Но когда она сделала новый шаг, на ее плечо опустилась чья-то рука. Клэр вскрикнула, не сдерживая чувств. Ее сердце бешено забилось, рассудок помутился. Боязнь оглянуться заставила ее бежать вперед. Она неслась, ничего не видя перед собой, пока не врезалась во что-то твердое. Резкий удар пришелся на голову и тело. Клэр открыла глаза и поняла, что лежит на полу. Холод гладил ее по спине, душил. Как долго она здесь лежит? Над ней склонилась темная фигура, которая осторожно помогла ей встать. Она попыталась что-то сказать, но легкая рука остановила ее. «Ничего не говорите. Я уже отправил за лекарем. И сейчас помогу вам добраться до спальни». Клэр протяжно кряхтела и стонала, пытаясь нащупать ноющее место на голове. Все виделось размытым. Девушка попыталась пойти сама, но, сделав шаг, чуть не упала вновь. Тогда ее подхватили крепкие руки, подняли и, прижимая к телу, понесли куда-то. Она никак не смогла воспрепятствовать этому. Через некоторое время Клэр уже лежала в своей кровати. Комнату охватило теплое, но равнодушное сияние свеч. Она с трудом шевелилась, чувствуя боль по всему телу. «Голова!» — простонала она, прикрывая лицо руками. «Я бы не рекомендовал вам делать резкие движения», — ответил ей знакомый голос. Когда Клэр через силу открыла глаза, то увидела перед собой мужчину в маске. Его черный силуэт становился единым целым с ночью. Он сидел на краю ее кровати и внимательно изучал. Когда Клэр поняла, кто сейчас перед ней, то попыталась дернуться. Однако резкая боль пульсирующим ударом раздалась в висках. «Ай, Господи, как же больно! Что вы здесь делаете?» — раздраженно спросила она. «Не нахожу причин оправдываться перед вами», — буркнул он безучастным голосом, поглядывая на дверь. «Прекрасно», — недовольно прошипела Клэр ему в ответ. «Я направлялся в кабинет императора и увидел, как вы практически без сознания лежите на полу. Позвольте полюбопытствовать, что могло напугать вас настолько, что вы не заметили перед собой мраморную колонну?» «Мраморную? Ну, конечно», — самоиронией прокомментировала Клэр свою невнимательность, проигнорировав основной вопрос. «Так что же? Не нахожу причин оправдываться перед вами». Ей хотелось верить, что в этот самый момент она выглядела победоносно. Однако мужчина терпеливо вздернул бровь, ожидая ее объяснений. «Скорее кто? Мне показалось, что кто-то бесшумно дотронулся до меня. Не удивлюсь, если это был ваш план по моему запугиванию». «Помилуйте, к чему мне это? Я слуга императора, а не ваш. Я уже говорил, что вам здесь не место, что здесь может быть опасно. Вы сами вольны принимать решения». «Вот и сейчас. Вы это делаете». «Делаю что?» — невозмутимо переспросил мужчина. «Запугиваете меня. Вы слишком высокого мнения о себе, если полагаете, что мне до вас есть дело, мадемуазель». Пришедший вскоре врач детально осматривал Клэр в течение 20 минут. Он изучал ее общее состояние и реакцию зрачков. «Оголите спину, пожалуйста», — попросил лекарь, вытаскивая из своей сумки предмет, напоминающий детскую дудочку. «Извините, послушать ваше дыхание через платье и рубашку не представляется возможным, мадемуазель». Клэр оглянулась на стоящего в стороне мужчину и косым взглядом призвала его выйти. «Я должен быть уверен, что вашему здоровью ничего не угрожает. Император может быть крайне недоволен службой его охраны и лекаря». У Клэр не было сил спорить. Подавив всякую застенчивость, она спустила рукава платья и ловко вылезла из него и сорочки под ним. Обнажив спину, она покорно сидела, отвернувшись к стене, временами содрогаясь от прикосновений холодного инструмента. «К счастью, ничего серьезного», — наконец диагностировал лекарь. «Только легкое сотрясение. Сейчас я сделаю вам примочку. Вы, сударь, поможете даме?» «Вы мне?» — возмущенно переспросил мужчина. «Кажется, больше в комнате никого нет». Незнакомец неохотно кивнул, подойдя ближе к кровати, пока Клэр пыталась снова влезть в свое платье. Доктор зафиксировал руки мужчины, держащие пропитанную ткань на голове у Клэр, и тут же откланялся. Клэр с крайней внимательностью осматривала все, что угодно — стены, потолок, интерьер, только бы не встречаться взглядом с сидящим с краю незнакомцем. «Вам еще больно?» — вдруг спросил он, все так же фиксируя примочку рукой. Словно вам не все равно. Я никогда не говорю что-либо из приличия. От его взгляда сделалось дурно, а по спине пробежали мурашки. Ничто не могло бы ему помешать задушить ее прямо здесь и сейчас. Уже и не так больно, как в самом начале. Если вам в тягости или... Клэр не успела закончить фразу, как тут же услышала противоположный ответ. «Мадмуазель, разве я сказал о том, что мне в тягость здесь находиться?» Он был раздражен. «Будь это так, на моем месте уже бы сидел ваш муж». «Он не муж мне», — Клэр сказала это с легким отвращением в голосе. Да и ее лицо громко кричало о том, что Франсуа ей не слишком приятен. «Жених», — поправил себя незнакомец. «Разве вас не ждет император? Он не знает, что я направлялся к нему. Нас друг другу не представили, а мне неловко находиться в одной комнате с мужчиной, имени которого я даже никогда не слышала. И не услышите. Мое имя исключительно для императора Бонапарта и его самых близких людей. Кого же мне благодарить за помощь? Вашу маску?» Хихикнула она, пытаясь принять сидячее положение, но тут же вернулась обратно. «Можете называть маской, если вам угодно. Можете просто М. Мне все равно». «М?» Он коротко кивнул, и, наконец, Клэр отважилась посмотреть на него. На открытом участке его лица играл желтый луч от стоящей на столе свечи. Темные волосы спадали на лоб прямыми локонами. Плохо видимые в темноте глаза сверкали и постепенно становились не такими ужасающими. «Что вы делаете?» — спросил он, заметив, как она потянулась к нему, а после застыла на месте. «Вашего лица я не вижу, но зато вижу глаза. Хочу их получше разглядеть. Боюсь, вы не найдете в моих глазах того, что ищете». «Что же, по-вашему, я ищу?» — удивилась она. «Спросите о том себя». Выдержав паузу, он убрал руку с ее головы и добавил. «Вам следует отдохнуть. Доброй ночи, мадемуазель». М направился к двери и своим резким движением заставил пламя свечи дрожать. Свет тут же забегал по комнате. «Мое имя Клэр. Благодарю за помощь», — сказала она напоследок, когда М уже закрыл за собой дверь. Наутро Клэр в комнату ворвался Франсуа. С воодушевленным выражением лица он принялся рассказывать о том, что получил приглашение от императора на обед. В приглашении также стояло и ее имя. Он радостно всплескивал руками, передвигаясь по комнате. «Обед?» — уточнила она, когда на часах было около 10 часов утра. «У императора Бонапарта день начинается слишком рано. Завтракает он около 5 утра, так что сейчас у него уже обед». Они оба вошли в обеденный зал, где уже сидел император и его молодая супруга Мария Луиза. Клэр сразу же обратила внимание на красоту и обаяние темноволосой девушки, которая, по всей вероятности, была ее ровесницей. Чрезмерно большие глаза кокетливо осматривали ее и статную фигуру Франсуа. Несмотря на ее привлекательность, она казалась пустой и глупой. Хлопала ресницами без остановки, как изумленный ребенок. Их представили друг другу, после чего Клэр надолго склонилась в реверансе. Во время трапезы Наполеон вел беседу с Франсуа, задавая ему короткие, но емкие вопросы. Клэр сидела по левую сторону от своего жениха и изредка обменивалась комплиментами с императрицей. Из беседы Клэр узнала о самых вкусных пирожных, которые готовит повар при дворе, и о том, какие увеселения были на прошлой неделе в честь празднования дня рождения императрицы. Стол был весьма разнообразен для обеда и значительно отличался от того, что готовили при дворе Александра. Несколько блюд из картофеля, тушеная баранина в сливочном соусе с ароматными травами, разнообразие овощей, среди которых были даже фасоль и чечевица. На десерт подали тарелку с пирожными макарон, из миндальной муки и с ягодной вязкой начинкой в центре. Но всему этому празднеству мешало лишь одно — быстрый темп самого императора. Эта манера сохранилась у Наполеона еще со времен солдатской жизни и заграничных походов. Никто не мог упрекнуть императора, и всем приходилось также скоро заканчивать свой обед. После трапезы император выступил с приглашением прогуляться по садам в окрестностях дворца. К этому располагали и чудесная солнечная погода, и бодрое настроение монарха. Прогулка проходила в компании пожилого начальника штаба Наполеона Бертье, самого императора, Франсуа, Клэр и все так же не снимавшего свою маску М. Наполеон без всякого труда смог увлечь Франсуа разговорами со старым и любезным Бертье, в то время как сам всячески старался увести Клэр подальше. «Вы очень привлекательны, мадемуазель». Клэр не могла не обращать внимания на его комплименты и, заливаясь краской, с благодарностью кивала в ответ. «Расскажите о себе, Клэр. Как вы находите Париж? Что именно, сир, вы желаете узнать обо мне? Любой факт из вашей биографии будет мне любопытен. Сколько вам лет?» На этом вопросе Клэр остановилась, прикрыла лицо руками и удивленно захихикала. «Что вас так рассмешило?» «Простите, Ваше Величество, за всеми нашими путешествиями я совершенно забыла о своем дне рождения. 17 декабря мне исполнится 19». «Это уже завтра? Что же, в таком случае я даю прием в вашу честь. Знать, проживающие в Тюильри и близ него, не посмеет отказаться». Девушка была в замешательстве. Они бесконечное множество раз продумывали с императором Александром и Франсуа сценарий их пребывания в логове врага, но никак не могли представить, что Наполеон пожелает устроить прием в ее честь. «Но, сир, согласно этикету и правилам, нельзя уведомлять о мероприятиях за такой короткий срок. На вас могут обрушиться недовольства». Клэр пыталась отговорить императора от такого рода внимания, но лишь больше разожгла в нем желание сделать что-либо для нее. «Я император, мадемуазель. Недовольство в салонах — не моя забота». Этой фразой Наполеон отбросил последние сомнения Клэр относительно его власти. «Что касается Парижа, я еще не чувствую себя частью этого места, но, признаться, оно производит приятные впечатления». Клэр поспешила сменить тему после короткого молчания императора. «Я рад». Наполеон поднял лицо к небу и, прикрыв морщинистые веки, косо улыбнулся. «Сир, что вас так обрадовало?» Заметив улыбку его маленьких губ, спросила Клэр. «Ваш возраст. Признаться, вы показались мне старше своих лет. Вы так юны. В вашей жизни еще столько прекрасного». Задумавшись, Наполеон остановился и, глядя себе под ноги, сказал: «В то время как мои дни неумолимо движутся к закату. Когда мне было как вам сейчас, я был никем, простым артиллеристом, которого только приняли на службу. Но я всегда знал, что моя судьба полностью зависит от решимости и выбора. Я был нищим юношей, шагающим по ночным аллеям Пале-Рояля, к тому же безответно влюбленным. Я любил. Первая женщина, которую я полюбил, была проституткой, грязной, недостойной даже одного моего взгляда. Но ее хрупкая фигура, плечи, голос... Я частенько замедлял шаг напротив борделя, в котором она работала, и наблюдал за ней, когда она выходила провожать очередного клиента. Какое чистое чувство! Вы говорите об этом так? Император не просто человек, мадемуазель, но даже он способен проявлять нежные чувства. Сейчас такое тяжелое время. Злоба и жестокость убивают всякую нежность. Наши предки жили во времена не менее тяжелые, чем сейчас. Сир, поговаривают, что война с Россией неизбежна? Клэр нахмурилась и обеспокоенно посмотрела на идущего рядом императора. «Так и есть. Александр не оставляет мне иного выбора. Россия делает все, чтобы развязать ее». Клэр удивилась этим словам, но никаким образом не выдала своей реакции. «Я уважал его как дипломата, но как человека понять не в силах. Он лис, прячущийся в своей норе, пока Англия готова платить за русские трупы». Они проходили мимо бледных статуй греческих богинь и ветвистых кустов, напоминающих растекшиеся по бумаге чернила. Морозный воздух практически сразу нарисовал на щеках розовые пятна. Когда прогулка подошла к своему завершению, Наполеон склонил перед Клэр голову и, подозвав к себе М, направился в сторону дворца. «Чуть не забыл», — раздался голос императора, когда тот уже отошел на несколько шагов от Клэр Франсуа. «Я пришлю в ваше распоряжение кого-нибудь из прислуги на предстоящий прием, мадемуазель». Клэр покорно склонилась в реверансе и поблагодарила императора, застенчиво улыбнувшись. «А вы быстро освоились», — ухмыльнулся Франсуа, провожая императора взглядом. «О каком приеме шла речь?» «Я сказала императору, что мне завтра исполняется 19 лет. Он, в свою очередь, посчитал уместным организовать для меня праздник в небольшом кругу. Надеюсь, что этот круг будет действительно небольшой. Не хочу привлекать лишнее внимание». 19? Слегка удивился Франсуа. «Думал, вы старше. Что же? В любом случае, это хорошая возможность сблизиться с самыми влиятельными людьми Бонапарта». Франсуа смягчил взгляд и взял в руки холодное лицо Клэр. «Я знаю, что порой могу казаться грубым, но это всего лишь увлеченность нашей миссией. Ответственность за наши действия убивает во мне всякую нежность. Я не хочу, чтобы вы думали, будто мои чувства остыли». «Спасибо, что сказали об этом. Я ведь на самом деле решила, что между нами растет пропасть». «Не сомневайтесь в моей верности вам». Франсуа изучающе рассматривал трещинки на ее красных губах и медленно касался их пальцами. «И да, Клэр, я полагаю, уже самое время продемонстрировать императору его кольцо. Мы ведь только недавно приехали и не собираемся задерживаться дольше положенного. У нас есть преимущество. Я слышал от слуг, что Наполеон частенько упоминает вас в разговорах с Калинкуром и своим тайным помощником. Вероятно, он питает к вам платонический интерес. Это дает вам возможность разузнать у него все, что угодно, даже не отдаваясь ему. Ходят разные легенды относительно амурных дел нашего корсиканского монарха. В ваших силах это проверить?» Тело сдавило цепь из обиды, гнева и жалости к себе. Клэр застыла от этих слов. Почувствовала, как по коже пробежал разряд. Она перестала дышать. Сердце упало, а глаза умоляющие уставились на Франсуа. «Я замерзла. Пойдем внутрь». Шокированная, это все, что она смогла ответить. Клэр соврала о том, что пошла в свою комнату. Втайне от Франсуа она решила обойти коридоры дворца. Разгуливая вдоль окон, выходящих на зимний сад, она тоскливо смотрела в серое парижское небо, представляя себя невидимой. Она попыталась вспомнить голоса родителей и друзей, но по какой-то причине не смогла. На ее пути встретились изысканные дамы с причудливыми платками на головах. Увидев Клэр, они выпрямились и, скупо поприветствовав ее, прошли дальше. Она рассматривала настенные гобелены, по всей вероятности представляющие особую ценность. Замедляя шаг, Клэр старалась осмотреть каждую ниточку этого удивительного, кропотливого труда. От полотна исходил запах, описать которой она была не в силах. Что-то затхлое, но вместе с тем сладкое, ударило в нос. Частички пыли застыли на волокнах ткани и заставляли гобелены казаться еще более старыми, чем они были на самом деле. Никто не рассматривал эти полотна так же внимательно, как вы. Клэр обернулась на голос слева от нее и увидела М. Когда-нибудь она перестанет его бояться. На миг я вообразила, какой труд лежит за этим гобеленом. Эти нити, этот рисунок. Сюжет не менее интересен. Вы читали Софокла? Не имела возможности. Это полотно описывает одну из сцен царя Эдипа. Не поверив пророчеству Оракула, он решает, что сам управляет своей судьбой. В то время, когда пророчество уже исполнилось, он продолжал жить в иллюзии, что все происходит по его воле. Видимо, как и любой царь, он полагал, что мир принадлежит лишь ему. Его погубили ум и призрачная свобода, которой он был на самом деле лишен. Свободный человек обязан принимать на себя ответственность даже за те действия, совершать которые он не хотел. Клэр всматривалась в единственный открытый участок его лица, встречаясь со взглядом ледяных глаз. «Я хотела бы еще раз поблагодарить вас за помощь. Удивительно, что вашего жениха не оказалось рядом. Я как раз пошла на его поиски, но немного заплутала. Помнится, я предупреждал вас о том, что здешние места для чужаков могут быть небезопасны». М завел руки за спину и подошел ближе, рассматривая лицо Клэр. Заметив смятение в ее глазах, М слегка прищурился. «Что вас так пугает во мне, мадемуазель?» — неожиданно спросил он. «Простите, с чего вы решили, что ваш вид меня пугает?» Немного запинаясь, Клэр силой удерживала себя на месте, подавляя инстинктивное желание попятиться назад. «Потому что я слышу дрожь в вашем голосе и уверен, что если я приближусь к вам еще, то услышу в груди резво бьющееся сердце». Едва успев договорить, М сделал широкий шаг и коснулся своей грудью тела Клэр. Неудивительно, если он и правда ощутил биение ее сердца, потому как Клэр вмиг встрепенулась и, широко распахнув глаза, попыталась оттолкнуть его руками. Она осталась стоять как вкопанная, не в состоянии уйти на своих ватных ногах прочь. «Знаете, мадемуазель, я ведь не соврал вам о том, что разбираюсь в людях. Прошу меня простить за эту выходку. Я вижу, что вы встревожены. Позвольте задать вам вопрос». «Какой?» Пытаясь восстановить дыхание, спросила она. «Вы же не просто так отреагировали на мою близость. Ваш страх связан с мужчиной? Скажите, сударь, это император приказал вам допрашивать меня? Зачем вы стараетесь залезть в мою душу? Я всего лишь поблагодарила вас за помощь. Что еще нужно? Императору нет до вас никакого дела». «Тогда я не понимаю вас. Я пытаюсь узнать о вас больше». Его слова привели Клэр в замешательство. Был ли у него приказ Наполеона узнать о Клэр что-то, или это желание исходило непосредственно от него самого? Она все так же с недоверием смотрела на М, но после его слов страх сменился интересом. «Человек со скрытым лицом желает узнать больше о ком-то? Не кажется ли вам, что это несправедливо? Это моя работа. И я не всю жизнь ходил в маске, мадемуазель Равнина. Но это условие мне предъявил император Бонапарт. Только таким образом я могу находиться и служить под его началом. Он сказал мне, что ваше лицо обезображено. Не настолько, чтобы скрывать его под маской». Он протянул ей свою руку, но, заметив ее подозрительный взгляд, тут же поспешил пояснить свой жест. «Вы же не собираетесь стоять перед этим гобеленом вечно? Я могу показать вам места, ничуть не хуже. Только если вы пообещаете держать дистанцию. Как пожелаете». Его голос зазвучал так, словно он улыбнулся. Несмотря на то, что этого нельзя было увидеть, Клэр почувствовала этот тембр и улыбнулась в ответ. Она не сразу отважилась взять его за руку. По-прежнему он наводил на нее страх. Однако теперь к этому страху постепенно добавлялось что-то еще. интерес, влечение. Клэр с трудом могла отличить одно от другого. «Куда мы идем?» — спросила она, опираясь на руку, спрятанную под рукавом плаща. «Мы почти пришли». Они подошли к большой темной двери, рядом с которой стояли два солдата. М кивнул им, и один из них тут же открыл дверь в комнату. Перед Клэр возникла большая библиотека. Первое, что бросилось в глаза, — это невероятно высокие деревянные стеллажи, плотно заставленные книгами. Свет из высоких окон рассеянными лучами проникал в зал и ложился на некоторые книжные корешки. Клэр не была страстным любителем чтения, но даже она при виде этого книжного царства пришла в изумление. «Бог мой!» — вырвалось у нее, как только она оказалась внутри. Эта библиотека собиралась десятилетиями. Здесь есть книги, которые когда-то были написаны от руки. Редчайшие экземпляры со всего мира. «Это невероятно!» Клэр оборачивалась и кружилась вокруг себя, жадно осматривая все. Толстые и тонкие, потрёпанные и совсем новые, коричневые, синие и бежевые. Каждая книга занимала определенное место в этой коллекции. М недолго любовался горящими глазами своей спутницы. Он целенаправленно прошел вперед к одной из полок и, проведя пальцем по ряду каких-то книг, выбрал одну из них. Клэр отвела взгляд от сказочного изобилия литературы и заинтересованно стала следить за М. Его движения казались такими простыми, но в то же время она находила в них шарм. Клэр на расстоянии чувствовала его мужскую силу, властную, неприступную. Уверенность в том, что он не причинит ей вреда, стала сильнее. Глядя на него, она чувствовала, как в груди становится все меньше воздуха. Тело бросило в жар. Клэр никак не хотела сознаваться перед собой в том, что этот мужчина возродил в ней прежние чувства. Никому, кроме Мишеля, Клэр не испытывала такого. Она убеждала себя, что после его гибели ей больше не суждено кого-то полюбить. Когда Эм обернулся и пошел в сторону Клэр, она опустила глаза на его маску, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Не сделая она этого, выдала бы свои чувства. Книга небольшая, но она содержит историю о царе Эдипе, которая вас так заинтересовала. Клэр приняла книгу из его рук без каких-либо раздумий. «Благодарю. Надеюсь, что вам понравится. Теперь прошу меня простить. Дела». «Конечно». М проводил Клэр до коридора, где располагалась ее комната, и, коротко поклонившись, быстро исчез. Перестав, наконец, провожать взглядом черную фигуру, она неспешно вошла в спальню. Оторвав взгляд от пола, Клэр увидела сидящего в кресле Франсуа с весьма недовольным выражением лица. «Что ты здесь делаешь? Как ни странно, жду вас, мадмуазель. Не потрудитесь ли объяснить, где вы были? Почему-то, Франс, прошлой ночью тебя это не волновало. Я пошла к тебе в комнату, но она была заперта. Я была одна в темном коридоре незнакомого мне дворца. Я услышала шорох и, испугавшись, кинулась обратно в свои покои, но врезалась в колонну и практически потеряла сознание. К счастью, тот мужчина в маске, что вечно крутится около императора, проходил рядом. Он помог мне, вызвал лекаря». «Он был в твоих покоях ночью?» Франсуа оскалился, а его рассерженный взгляд впился в Клэр. Он резко поднялся с кресла, глядя на окружающие его предметы. Казалось, что лишь пара мгновений отделяет его руки от лихорадочного хаоса и разрушения. «Он оказал мне помощь! По вашему мнению, ему следовало бросить меня без сознания?» Клэр боялась его агрессии, но не подала и малейшего вида, также нахмурив брови. «Где же вы были сейчас?» «В библиотеке». Клэр демонстративно вытащила из-за спины книгу. «Царь Эдип?» — скорчился он в усмешке. «Ничего более глупого вы не могли выбрать?» Он сделал пару шагов к ней. Его лицо пугало, а глаза смотрели так дико, словно к Клэр навстречу крадется опасное хищное животное. Он с легкостью забрал книгу из ее рук, швырнул раздраженно на пол. «Что вы делаете?» — воспротивилась Клэр, когда заметила, как его губы приближаются к ее лицу. «Мне кажется, мадемуазель, что мы очень часто ссоримся. Жениху и невесте нужно больше времени проводить в постели, нежели в ссорах. Вы не находите?» На какое-то время Клэр почти поддалась этому чувству. Франсуа провел холодной рукой по ее лицу и шее, отчего Клэр в мгновение пришла в себя. «Нет, убери руки!» — чуть прикрикнула она, сделав пару шагов назад и коснулась спиной двери. «Что ж, я не монстр. Достаточно того, что вы до сих пор считаете, будто я принудил вас в первую ночь. Но знайте, что официально ваша честь принадлежит мне, и в глазах императора Франции и его приближенных вы обязаны хранить ее. Только не думайте, что я ваша собственность. Это не так. Вы, как и я, принадлежите императору Александру. Покажите Наполеону его кольцо. Мы достаточно ждали». С этими словами Франсуа ушел.